А тогда надлежало печати сорвать и приступить к великому торжеству сыновосприемства. И точно, взялись за работу вельможи, однако не спора она у них шла. Ибо не о том они думали, как привить королевичу добродетели, гидропсом указанные, но о том, как перехитрить короля и своих нержавеющих соратников в нелегких трудах сынодельческих. Король выражал нетерпение, ибо вот уже 8 дней и ночей сидели в заперти сыноделы и даже знака не подавали, что близок благополучный конец. А все потому, что пытались друг дружку взять на измор, и каждый выжидал, когда все прочие обессилеют, чтобы быстро вчертить в кристаллическую сеточку матрицы то, что к его обернется выгоде. Ибо стремление к власти двигало Минагаром, Филонавтом — жажда мамоны, которую обещали ему микроциты, а взаимная ненависть — диоптриком и амасидом. Наконец, исчерпав в таком ожидании скорее свое терпение, нежели силы, сказал хитроумный Филонавт. «Не понимаю, сиятельные вельможи, отчего это дело наше так медленно подвигается? Ведь король дал нам точные указания. И если бы мы их держались, королевич был бы уже давно готов. Уж не вызвана ли ваша медлительность обстоятельствами, которые с монаршим сынотворением связаны совершенно иначе, нежели того хотел бы владыка? Ежели и дальше так пойдет, с великим прискорбием буду вынужден заявить «votum separatum» — особое мнение латынь. То есть написать «донос». «Вот куда клонит ваша милость!» — прошипел яростно, шевеля блестящими жабрами амасид, так что все поплавки его орденов задрожали. «В добрый час, в добрый час! С позволения вашей милости и меня разбирает охота написать королю о том, как ваша милость, неведомо с какого времени страдая трясучкой в руках, извела уже 18 жемчужных матриц, которые нам пришлось выбросить, ибо после формулы о любви ко всему небольшому ты не оставил ни капельки места для запрета любить все неподводное. Тебе угодно было нас уверять, почтеннейший Филонавт, что то был недосмотр. Однако ж, повторенный 18-кратно, он служит достаточным основанием упрятать тебя в дом изменников или безумцев. И к выбору между таковыми пристанищами сведется твоя свобода». Хотел Филонавт, увиденный насквозь, защищаться, но его опередил Минагар, сказав: «Можно подумать, благороднейший Массит, что уж ты-то в нашем собрании словно медуза хрустальная, без единого пятнышка. А ведь и ты непонятно как в раздел матрицы, трактующий о предметах, коими должен королевич гнушаться, 11-кратно вписывал то хвостатость трехчленную, то спину вороненую с сизым отливом, 2 глаза на выкате, то опять-таки панцирь брюшной и 3 искры, словно не зная, что каждый из этих примет может указывать на присутствующего между нами диоптрика, государева родича, и тем внушить королевичу ненависть к оному мужу». «А зачем диоптрик на самом кончике матрицы неустанно записывал презрение к существам, коих имя оканчивается на «ид»?» — спросила Массид. «И коль уж об этом речь, отчего же ты сам, почтеннейший Минагар, не весть почему, к предметам, ненавистным для королевича, упорно причислял высокий стул о 5 с плавникастой спинкой в бриллиантах? Или тебе невдомек, что это точное описание трона?» Наступила тягостная тишина, нарушаемая лишь слабым поплескиванием. Долго бились вельможи над матрицей, раздираемые враждебными интересами, пока не сложились среди них партии. Филонавт с Минагаром сошлись на том, что матрица должна предусматривать симпатию ко всему мелкому, а также желание уступать таким формам дорогу. Филонавт при этом думал о микроцитах, а Минагар о себе, за тем, что был наименьшим из 4. Быстро согласился с этой формулой и диоптрик, ибо самым рослым из сыноделов был Массит. Тот яростно упирался, но вдруг уступил, смекнув, что он ведь может уменьшиться, а вдобавок подкупить лейб-башмачника, чтоб тот подбил подошвы диоптрика плитками из тантала. А тогда подросший соперник навлечет на себя неприязнь королевича. Потом уже быстро изготовили они сына матрицу, неудачные проекты выбросили через клапан, и началось великое торжество придворного сыновосприемства. Едва лишь матрица с проектом королевича оказалась в детопекарне, а почетная стража построилась перед детской печью, из которой вскоре должен был выйти будущий государь аргонавтиков, как Амасид взялся за исполнение задуманной им интриги. Лейб-башмачник, которого он подкупил, начал привинчивать к подошвам диоптрика танталовые плитки, одну за другой. Королевич уже доходил до готовности под присмотром младших сыноделов, когда диоптрик, случайно увидев себя в большом дворцовом зеркале, с ужасом убедился, что он уже выше своего недруга. А ведь королевичу была запрограммирована симпатия только к малым предметам и лицам. Вернувшись домой, диоптрик тщательно себя обследовал и простукал серебряным молоточком. Обнаружил бляшки к подошвам привинченные и вмиг догадался, чьих это рук дело.